глубоко в себе. Я, не раздумывая, сел на колени и схватился за член губами. Начал его ласкать, временами выпуская язычок, чтобы полизать его яйца. Сначала полностью не брал в горло, заглатывая чуть больше половины, но потом я пересилил себя и смог загнать его дальше. Мне всегда нравилось ощущать член Влада так глубоко в себе, особенно когда в моем горле он начинал немного дергаться. Судя по виду парня, он такого не ожидал. Он стоял весь бледный и ошарашенный. «Адам, ты просто прелесть! Это невероятно!» Парень поднял меня с колен, стянул мои трусы, немного поиграл пальчиком с членом и взял меня на руки. Я обхватил его ногами. Схватив первый попавшийся гель после бритья, он густо намазал им мой анус и свой член, а затем, облокотив меня на стену, вошел в меня. С первого же толчка я почувствовал всю его мощь. Мне хотелось, чтобы это не заканчивалось никогда. При каждом толчке я чувствовал его член где-то в середине себя, и мне это безумно нравилось. Но продлилось такое блаженство всего несколько минут. После этого он опустил меня, тяжело дыша, а затем включил воду, позвав меня с собой. «Давай я помогу тебе кончить и вымою тебя, как в старые добрые времена». «Не надо, я сам помоюсь, а то ты такой занятой, у тебя нет времени». Начал я язвить, слегка оттолкнув его лицо, когда он сел на колени, чтобы взять в рот мой член. «Как хочешь». Влад на этот раз разозлился, что я так грубо оттолкнул его. Он начал мыться, а потом просто взял и вышел. Мне почему-то стало как-то не по себе. Грустно и тоскливо. Зачем я его оттолкнул? Вот ведь идиот. Он хотел сделать мне приятно, а я оттолкнул его. Даже сам не понял, зачем. Я подошел к зеркалу. Я долго смотрел на себя в отражении и думал. Ну за что же я его так люблю? Почему постоянно ревную и пытаюсь спровоцировать его на скандал? Мне нужно быть более сдержанным. Надо смириться и ждать. После свадьбы все устаканится. Влад перестанет нервничать и снова будет ласкать меня, как раньше. Свадьба была уже близко, слишком близко. Родители Ангелины настояли, чтобы процесс ускорили. И Влад кому-то там заплатил, чтобы их расписали быстрее. Я не находил себе места. Ангелина отказалась от отдельного жилья и сказала, что будет жить с нами. Со мной она вроде бы помирилась, но по-прежнему ощущался холодок между нами. Ангелина настояла на пышной свадьбе, чтобы все родственники видели, какого шикарного жениха она отхватила. И я ее прекрасно понимаю. Знаю, для чего ей это надо. Если бы я не знал ее семью, то подумал бы, что она рехнулась. Но я хорошо знаком с ее родственниками. Они очень консервативны в своих суждениях. Они до сих пор живут по каким-то средневековым законам. По этой причине Ангелина и настаивала на свадьбе, потому что ее родственники резко осудили бы, если узнали бы, что она забеременела вне брака. Родить без жениха – верх преступления, ее просто сгнобили бы на месте. Это такой позор для ее родителей. Свадьба нужна больше даже не для самой Ангелины, а для ее семьи, чтобы никто даже подумать не мог, что она залетела до свадьбы. А если не знать, что Влад на самом деле ее не любит и что он вообще гей, то с виду он просто идеальная партия для нее. Жених, о котором можно только мечтать. Все двоюродные и троюродные сестры Ангелины просто высохнут от зависти, когда увидят его. И вот тот самый день. Ангелина впервые за долгое время соизволила со мной пообщаться. «Ну как я тебе?» – взволнованно спросила она. «Тебе очень идет это платье, ты просто шикарно выглядишь». Восхищенно сказал я, рассматривая ее со всех сторон. «Мне постоянно кажется, что я очень сильно поправилась». Она скептически оглядела себя, смотря в зеркало, и сразу же скривила лицо. «Ты смеешься? Да ты за это время похудела почти в два раза. Ты же почти ничего не ешь». — возразил я. «Это ничего. Врач сказал, такое бывает, когда такой сильный токсикоз на первом этапе беременности. Потом будет легче», — улыбнулась она, поправляя прическу.